Скарлетт взглянула через всю кухню и увидела высокого старого человека, который и должен был быть ее дядей Джеймсом. С ним пришла прелестная девушка с темными волнистыми волосами. Она выглядела робкой и обеспокоенной. «Джеки помешал отдыхать дяде Джеймсу», — сказала она. «Его кто-нибудь обидел? Что он так орет? Джейми вернулся домой так рано». «Ничего подобного», — сказала Морин. Она заговорила приподнятым голосом. «К вам гостья, дядя Джеймс. Специально приехала, чтобы вас увидеть. Джейми оставил магазин на Дэниела, чтобы привезти ее к вам. Идите к огню, чай уже готов. Посмотрите на Скарлетт». Скарлетт встала и улыбнулась. «Хелло, дядюшка Джеймс, вы меня помните?» Старик взглянул на нее. «Последний раз, когда я вас видел, вы оплакивали вашего мужа. Нашли ли вы другого?» Перед Скарлетт всплыли картинки из ее памяти. «О небеса! Дядюшка Джеймс был прав. Действительно, она приехала в Саванну после того, как родился Уэйд, когда она была в трауре по Чарльзу Гамильтону». «Да», — сказала она, — «и что, если я вам скажу, что с тех пор я нашла уже двух мужей?» Любопытный старик. «Боже», — произнес ее дядюшка, — «а в этом доме уже столько незамужних женщин». Девушка за ним слабо вскрикнула, затем повернулась и выбежала из комнаты. «Дядя Джеймс, вам не следует изводить ее так», — строго сказал Джейми. Старик подошел к камину и потер руки над исходящим от него теплом. «Она не должна быть такой плаксой», — сказал он. «О'Хара никогда не плакали от мелких трудностей. Морин, я хотел бы чашку чая прямо сейчас, пока я буду говорить с девочкой Джералда». Он сел на стул рядом со Скарлетт. «Расскажи мне о похоронной процессе. Ты похоронила своего отца, как полагается? У моего брата Эндрю были самые блестящие похороны, которые этот город видел за много лет». Скарлетт вспомнила жалкую кучку тех, кто пришел почтить память Джералда к его могиле в Таре. Их было так немного. Многие из тех, кто должен был прийти, умерли еще до ее отца. Скарлетт остановила взгляд своих зеленых глаз на его старческих мутных голубых глазах. У него был катафалк со стенками из стекла, четырьмя лошадьми с черным плюмажем на головах, целое покрывало из цветов на гробу и еще больше на крыше катафалка. 200 человек сопровождало катафалк на своих экипажах. У него на могиле стоит мраморное надгробие 7 футов высотой и с ангелом на верхушке. Ее голос был холодным и суровым. «Проглоти это, старик», — думала она, — «и оставь папу в покое». Джеймс потер свои сухие руки. «Господь да успокоит его душу», — умиротворенно сказал он. «Я всегда говорил, что Джеральд — самый светский человек из всех нас. Ведь я говорил тебе это, Джейми. Самый последний во всем выводке, а раздражался на обиду быстрее всех. Это был чудный коротышка Джеральд. Ты знаешь, как ему досталась эта плантация? Он играл в покер моими деньгами, вот как. И ни гроша из своего выигрыша он не дал мне». Смех Джеймса был раскатистым и громким, как смех молодого человека. Он был полон жизни и веселья. «Расскажи, как он покинул Ирландию, дядюшка Джеймс», — сказала Морин, снова наполняя чашку старика. «Может, Скарлетт никогда не слышала эту историю?» «Черт возьми, мы что, собираемся устроить здесь поминки?» Скарлетт сердито зашевелилась на своем стуле. «Я слышала это 100 раз», — сказала она. «Джеральд О'Хара любил хвастаться тем, что он бежал из Ирландии, когда за его голову назначили награду, после того, как он убил агента английского землевладельца одним ударом кулака. В графстве Клейтон все слышали эту историю 100 раз, и никто этому не верил. Джеральд бывал очень шумным в гневе, но при этом весь мир мог видеть его доброту. Морин улыбнулась. «Могучий человек, мне всегда это говорили. Таким женщина может гордиться». Скарлетт почувствовала, как слезы подступают к горлу. «Да, таким он и был», — сказал Джеймс. «А когда на столе будет праздничный пирог, Морин? А где Патриция?» Скарлетт посмотрела на ряд румяных лиц вокруг. «Нет, она уверена, что еще не слышала имени Патриция. Может быть, это та темноволосая девушка, которая убежала? Она готовится к своему празднику, дядя Джеймс. Вы же знаете, что у нее. Мы перейдем в другой дом, как только Стефан скажет нам, что она готова». «Стефан? Патриция? Другой дом?» Морин увидела вопросительное выражение на лице у Скарлетт. «Разве Джейми не сказал вам, Скарлетт? Этот дом принадлежит трем семьям О'Хара, и вы только начинаете встречаться со своими родственниками». «Я никогда их не запомню», — с отчаянием думала Скарлетт, «если только они не будут стоять на одном месте». Но на это не было никаких надежд. День рождения Патриции был в двойной гостиной ее дома с раздвижными дверьми, открытыми широко, насколько это было возможно. Дети, и здесь их было множество, устроили игру с беготней, прятками и внезапным появлением из-за стульев. Взрослые время от времени устремлялись к какому-нибудь из малышей, чтобы его утихомирить и посадить на место. И никому не было дела до того, чей это ребенок. Все взрослые стали родителями для всех детей. Скарлетт чувствовала признательность Морин за ее рыжие волосы. Всех ее детей, которых Скарлетт встретила в предыдущей комнате, плюс Патриция, плюс Дэниел, которого она видела в магазине, плюс еще один взрослый парень, имени которого она не могла запомнить, можно было узнать. Все остальные безнадежно перепутывались. То же самое было и с их родителями. Скарлетт знала, что одного из мужчин звали Джеральд, но какого именно? Все мужчины здесь были высокими, с темными курчавыми волосами, голубыми глазами и победными улыбками. «Вас смущает все это?» — сказал голос позади нее. Это была Морин. «Пусть это вас не заботит, Скарлетт, в свое время вы их всех отгадаете». Скарлетт улыбнулась и вежливо кивнула. Но у нее не было ни малейшего желания всех их отгадывать. Она собиралась попросить Джейми проводить ее домой, как только она сможет это сделать. Здесь было так шумно. Спокойный розовый дом на площади казался убежищем. Наконец, там она могла поговорить с тетушками. Здесь она и слова никому не могла сказать. Все были заняты, гоняясь за детьми или обнимая и целуя Патрицию. Она чувствовала себя как чужачка. «Уеду. Неважно куда. Хоть в Атланту, хоть в Чарльстон». «А сейчас мы будем резать праздничный пирог», — сказала Морин. Она взяла Скарлетт под руку. «А затем у нас будет много музыки». Скарлетт стиснула зубы. «О, Боже! Я уже сидела на одной музыкальной вечеринке в саванне. Неужели все они не могут устроить что-нибудь другое?» Вместе с Морин она прошла к красному плюшевому дивану и чопорно уселась на краю. Стук ножа о стакан потребовал всеобщего внимания. В толпе установилось нечто, почти напоминающее тишину. «Сегодня мы собрались для того, чтобы отпраздновать день рождения Патриции, хотя он наступит только на следующей неделе. Но сегодня последний день Масленицы, вторник, день отпущения грехов, и это лучшее время для праздника, чем середина Великого Поста». Джейми погрозил в сторону, где раздавался смех. «И сегодня у нас есть еще одна причина для веселья. Прекрасная, долго отсутствовавшая О'Хара найдена снова. И я поднимаю этот бокал за всех О'Хара в лице кузины Скарлетт и приветствую ее в наших сердцах и наших домах». Джейми запрокинул голову, и вылил содержимое бокала себе в глотку. «Начинайте празднество!» — скомандовал он размашистым жестом. «И внесите скрипку!» Со стороны дверного проема послышался взрыв смеха, но цыкающий звук призвал к молчанию. Вошла Патриция и села рядом со Скарлетт. В углу заиграла скрипка. Хелен, прелестная дочь Джейми, вошла с блюдом дымящихся маленьких пирожков с мясом. Она подошла показать их Патриции и Скарлетт. Затем осторожно понесла их к тяжелому круглому столу в центре комнаты и поставила блюдо на бархатную скатерть. За Хелен последовала Мэри Кейт, затем очаровательная девушка, которая была вместе с дядюшкой Джеймсом. За ней самая молодая из всех О'Хара. Все они сначала подносили блюда к Скарлетт и Патриции перед тем, как присоединить их к тем яствам, которые уже стояли на столе. Ростбиф, ветчина, усеянная гвоздикой, огромная индюшка. Затем Хелен появилась снова, неся огромный котелок дымящейся картошки. За ней последовали блюда с морковью в соусе, жареным луком, сладкой картошкой. Эта процессия появлялась снова и снова, пока весь стол не был уставлен всевозможными яствами и закусками. Зазвучала скрипка. Скарлетт увидела, что играл Дэниел, и Морин вошла, неся пирог, обильно украшенный огромными ярко-красными сахарными розами. «А вот и пирог!» — закричал Тимоти. Джейми появился сразу вслед за женой. Он держал руки над головой. Он нес по 3 бутылки виски в каждой руке. Скрипка начала играть бурную и быструю мелодию, а все смеялись и хлопали, даже Скарлетт. «А сейчас ты, Брайан, — сказал Джейми, — ты и Билли, королев на их троне, кочегум». Прежде чем Скарлетт поняла, что происходит, диван был поднят и поставлен поближе к раскаленным углям в камине. «А теперь дядюшку Джеймса», — приказал Джейми. И смеющегося старика в его стуле с высокой спинкой перенесли и поставили по другую сторону камина. Детей, как цыплят, созвали в другую гостиную, где Мэри Кейт постелила скатерть на полу рядом с другим камином. В изумительно короткое время наступило спокойствие. И пока они ели и говорили, Скарлетт пыталась разгадать взрослых. 2 сына Джейми были так похожи, что Скарлетт с трудом могла поверить, что Дэниел, которому исполнилось 21, был почти 3 годами старше, чем Брайан. Когда она улыбнулась Брайану и сказала ему это, он покраснел так, как это получается только у рыжих. Другой молодой человек начал было немилосердно его дразнить, но розовощекая девочка рядом с ним взяла его за руку и сказала: «Прекрати, Джеральд». Значит, это был Джеральд. Папа был бы так рад, что этот здоровый, красивый парень был назван в его честь. Он звал девушку Полли. Они так и излучали любовь. Должно быть, недавно поженились. А Патриция была чрезвычайно требовательна к тому, кого Джейми называл Билли. Следовательно, они тоже должны быть мужем и женой. Но у Скарлетт было совсем мало времени слушаться в имена остальных. Казалось, что все хотели поговорить с ней. И все, что бы она ни говорила, становилось причиной для восклицаний, подражания, восхищения. Она обнаружила вдруг, что рассказывает Дэниелу и Джейми все о своем магазине, Полли и Патриция о своем портном, дядюшке Джеймсу о Янке, которые сожгли тару. Больше всего она говорила о своем лесозаготовительном деле, как она начинала его с одной маленькой фабрики, а сейчас это целый поселок из новых домов на окраине Атланты. И все вокруг громко и одобрительно восклицали. Наконец-то Скарлетт нашла людей, которые не считали, что говорить о деньгах — это что-то запретное. Они были похожи на нее, хотели хорошо работать и получать за это деньги. Она уже получила свои, и они сказали ей, что она сделала это великолепно. И она не могла уже представить себе, что совсем недавно хотелось оставить эту чудесную вечеринку и вернуться в мертвую тишину дома ее дедушки. «Может, ты нам немного поиграешь, Дэниел, если ты уже покончил с большей частью сестринного пирога?» — сказала Морин. Дэниел заиграл быструю пронзительную мелодию. Женщины очищали стол, а мужчины придвигали мебель к стенам, оставив Скарлетт с дядюшкой сидящими как бы на островке. Джейми поднес Джеймсу стакан виски и, склонившись, ждал, пока старик выразит свое мнение. «Подойдет». Джейми засмеялся. «Я надеюсь, старик, потому что другого у нас нет». Скарлетт пыталась обратить на себя внимание Джейми. У нее не получилось, и в итоге она позвала его. «Ей нужно идти». Все расставляли стулья вокруг огня. Младшие дети рассаживались на полу у ног родителей. Очевидно, они готовились к музыкальной вечеринке, а когда она начнется, будет уже неудобно встать и уйти. Джейми переступил через маленького мальчика, чтобы подойти к Скарлетт. «Так вы здесь?» — сказал он. К ее ужасу он протянул ей стакан с виски. «За кого он меня принимает? Настоящие леди не пьют виски». Она не пила ничего, кроме чая, исключая, может быть, шампанское и пунш, или, может быть, стаканчик хереса. Он не мог знать о бренде, который она иногда пила. Он оскорбил ее. Нет, он не мог этого сделать. Это должно быть шутка. Она с усилием засмеялась. «Мне пора идти, Джейми. Я восхитительно провела время, но уже поздно». «Вы не можете уйти, когда вечеринка только началась, Скарлетт». Джейми повернулся к своему сыну. «Дэниел, со своим скрипом ты выгоняешь свою только что обретенную кузину. Сыграй нам настоящую песню, а не кошачье мяуканье». Скарлетт пыталась было говорить, но ее слова потонули в криках. «Играй по-настоящему, Дэниел, сыграй нам балладу. Рил, давай, станцуем, Рил!» Джейми ухмыльнулся. «Я не слышу вас». Он старался перекричать весь этот шум. «Я глух ко всякому, кто хочет уйти». Скарлетт почувствовала раздражение. Когда Джейми снова предложил ей виски, она встала в гневе. И только тогда, когда она уже собиралась выбить стакан у него из рук, она поняла, что начал играть Дэниел. Это было «Пэк на повозке». Папина любимая. Она посмотрела на румяное лицо Джейми и увидела папин образ. Если бы он только мог быть здесь, ему бы понравилось. Скарлетт села. Она отрицательно покачала головой в ответ на предложение выпить. Она почти что плакала. Эта музыка не допускала грусти. Ритм был так заразителен, так весел, что все пели и хлопали в ладоши. Нога Скарлетт, скрытая ее платьем, начала невольно отбивать такт. «Давай, Билли!» — пропел Дэниел, как песню. «Играй со мной!» Билли открыл крышку сиденья и извлек концертина. Складчатые кожаные мехи с хрипом растянулись. Затем он прошел позади Скарлетт, потянулся через ее голову и взял что-то блестящее с каминной полки. «Давай сыграем настоящую музыку, Стефан!» Он бросил тонкую блестящую трубку темноволосому, молчаливому молодому человеку. «И ты тоже, Брайан!» Еще одна серебристая дуга прорезала воздух. «А вот это для вас, моя дорогая мачеха!» Его рука бросила что-то на колени Морин. Молодой человек яростно захлопал в ладоши. «Кастаньеты! Кузина Морин будет играть на кастаньетах!» Скарлетт пристально посмотрела. Дэниел прекратил играть, и ей опять стало грустно. Но ей уже не хотелось уйти. Эта вечеринка не имела ничего общего с музыкальными вечерами у Телфер. Здесь было легко, тепло и весело. Гостиная, в которой прежде был такой порядок,